земле к исходу ночи песней утра гомонить. Нам ли не знать, чем кончится лай гончих псов степной охоты? Жизнь струны тугая ходить стороной, бьет тропы дар неба, в ночь открывает глаза тем, кто держит путь вместе со мной. Чище снегов, если б знали радость стужи, югой над землей лететь. Через запрет рвется стая волков, вожак уверяя души, жизнь струны лихая смерть. Кто чуял, кто ведал, чем обернется гроза, горе да беду? Нам ли обходить стороной? Бьет тропы дар неба, в ночь открывает глаза тем, кто держит путь вместе со мной.